не будучи владельцем всех милых животных, ну, рискну предположить, что все-таки мой кот линяет, да, вот, либо из ним, ну, шерсть из него лезет, это тоже нехорошо, да. То есть у кота линька, да, кот линяет не сама шерсть. То есть мне кажется, что это все-таки то, что свойственно целому организму, а не вот его части, если так можно выразиться. Но это вопрос не очень языковический, да. Он такой, скорее, к ветеринарам. Да, это вот туда, но в любом случае, Раиса Васильевна, если мне что-то удастся узнать к следующей программе, мы вернемся к этому достаточно интересному вопросу. А как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут... Вы ко мне обращаетесь? Да, да. Меня зовут Сергей Сергеевич. Когда-то у вас обсуждалось слово «бряк», и так, по-моему, результата не достигли. Вы имеете в виду поговорку «моряк что-то, спички, спички, бряк»? Тут «моряк»? Дело все в том, что я с до войны помню это слово, и у нас... «Бряк», а в каком контексте? Напомните, мы уже как-то... Ну, у вас было так, у вас был и «моряк», спички, бряк, да, и там еще были какие-то другие толкования дурацкие. Не совсем умные, мягко говоря. Ну, это замечательно. Да. Я это помню с до войны. Так, Сергей Сергеевич, что вас именно вы помните? Спрашиваете о том, существует ли междометие «бряк»? Нет, я не об этом. Я хочу вам помочь в этом вопросе. Дело все в том, что я с детства помню это слово. Это еще с до войны. Но мы не отрицаем наличие этого слова в русском языке. Не слышу. Так мы и не говорили, что этого слова не существует в русском языке. Да дело не в этом, а толкование. Мы говорили так, брякнулся, упал. А кто-то спорит? Не слышу. Мы с вами абсолютно солидарны. Да, в русском языке есть и глагол брякнуться, упасть, и междометие бряк, которое относится к разряду от глагольных междометий, таких же как чу, чай, бац, бумс, трах и так далее и тому подобное. И слово бряк существует очень-очень давно, ну, собственно говоря, столько, сколько существует определенная категория русских междометий. Ну, наконец-то хоть какое-то толкование. А то тут чего только не было, вплоть до того, что какой-то матрос про штаны свои говорил. А это, Сергей Сергеевич, как говорили в советском кинематографе, совсем другая история. Не слышу, извините. Да, там речь шла просто про конкретную пословицу «моряк с печки бряк». Но само слово «бряк», Сергей Сергеевич, могу вас уверить, абсолютно существует давно, и, слава богу, здравствует. Как это по-русски-то? Вот Антонина пишет, есть кинофильм «Ночной портье». Если не ошибаюсь, речь идет именно про этот самый ресепшн. Портье в ресторанном зале тоже распоряжается, кого куда посадить. Можно ли употреблять портье вместо ресепшн, как вы считаете? По-моему, все-таки портье – это очень определенная должность, которая связана с выдачей ключей, приемом ключей и звонков от людей, которые селятся в номер. Мне кажется, что люди, которые работают на ресепшн, это не только портье, там есть и другие товарищи, хотя, может быть, опять же, нас слушает кто-то из специалистов по гостиничному обслуживанию и помогут нам с этой историей. Мне кажется, все-таки что-то, наверное, можно с этим сделать, но слово «портье» мне представляется более узким, чем то, что мы обозначаем теми, кто работает на ресепшн. И менее употребимо. Да, да, конечно. То есть среднестатистическому русскому человеку, я думаю, оно не очень знакомо, безусловно. Слушаем, кто дозвонился, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Меня зовут Олег Всеволодович. Очень давно хотел задать один вопрос, который меня мучает. Вот есть такое слово «экстраординарный». Оно употребляется как самый необычный, неповторимый, уникальный. Хотя если разложить слово пополам, «экстра» – это значит «супер», синоним «очень», а «ординарный» – это значит «обычный». Самый простой, стандартный, стал быть вместе, суперстандартный. Почему же экстраординарный? Это получается супер необычный. Алексей, спасибо большое. Вопрос хороший и достаточно интересный. Дело в том, что экстра не означает супер. Это означает то, что находится над, сверху. В этом смысле, или в высшей степени качества, да, и значит, что экстраординарный – это тот, который над обычным, над обыкновенным, над ординарным. Вот и все. Как это по-русски? Вопрос на пейджер. Похудение. Вот такое известно слово в русском языке. Откуда же взялось похудание? Для меня тоже было удивлением, что существует два разных слова. Похудание – это появление худобы, обычно болезненной, а похудение – это формирование более худощавого телосложения, сброс лишнего веса. То есть, вообще-то, в русском языке есть и слово похудание, и слово похудение, и у них есть определенное смысловое различие. То есть, два разных понятия. Одно да. со знаком плюс, а другое вот отрицательное да. явно. Да, надо да. же, какие тонкие различия. Слушаем, кто еще дозвонился. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Михайловна. У меня такой вопрос. Я слышала, что, ну, вот так и по жизни вроде так и выходит. Поэтому много заимствований из иностранных языков. Что у нас нет в русском языке при всем его богатстве политического и экономического языка. Может, поэтому у нас так не важно с политикой, с экономикой. Спасибо. Ну, что вы имеете в виду, нет политического... Ну, все, уже сбежал. Да, но это вопрос извечный. Язык ли формирует наш окружающий мир или мир нам сквозь язык дан, и в каких взаимодействиях находится то и другое. Вообще красиво, конечно, думать, что язык виноват в том, что у нас что-то не так, мягко говоря, с экономикой, иногда с политикой, но думаю, что это неверно и нехорошо перекладывать на ни в чем не повинный язык наши, собственно, человеческие истории и так далее. Нет, да. А относительно того, что нет в русском языке языка экономики и политики, что вы скажете? Да, Татьяна Михайловна, по всей видимости, имеет в виду то, что, и это правда, существует несколько зон, в которых русский язык наиболее часто испытывает недостаток собственных каких-то вот слов и производных от существующих корней, и поэтому мы вынуждены по ряду причин брать заимствования. Когда можно вспомнить, что происходило в 90-е годы, когда в России поменялась экономическая система, и какое огромное количество слов появилось в русском языке. Ну, часть из них, собственно, благополучно ушла, можно вспомнить тот же ваучер, допустим. Да, можно говорить о том, что зона экономика и зона политики – это те зоны, в которых чаще всего русский язык заимствует те или иные термины. Но надо, опять же, сказать, что это история не только русского языка, и как раз очень часто экономические понятия, термины, соответственно, и политические слова являются интернационализмами, то есть тот же слово «демократия» или, там, допустим, «президент», оно будет в том или ином виде употребляться в любом европейском языке. Это не только история русского языка. А как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону или ваш комментарий. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Павловна, у меня будет такой вопрос. Ну, я это слышала по радио, есть такая утром передача, но я не буду называть, чтобы не ставить в неудобное положение, ну, человека, ну, наверное, ну, ведущий, вот так скажем, да, этой программы. Вот он сказал, значит, ну, разыгрывается там книга, какой-то вопрос, и вы, значит, получаете сборник повестей. Вот. То есть вас волнует ударение повести, да, или повестей? Повести или повестей. Вообще, я к нему очень с большим уважением отношусь, к человеку. К этому ведущему, да? К этому ведущему, да. У него очень грамотная, очень хорошая речь. Я его еще помню на нашем канале телеведущим. Я была... Ну, у вас просто загадка, чтобы все догадались, о ком идет речь. Ну, ладно. Но я у него прошу прощения. Может, он и прав. Я вот слежу, мне очень нравится его речь, грамотная. Ну, вот... Может быть, это просто оговорка была, сборник повестей. Ольга Павловна, ваш любимый диктор был абсолютно прав. Дело в том, что во множественном числе, в косвенных падежах, ударение в этом слове падает на окончание. Так же, как, например, в слове «ведомости», в «ведомостях», «ведомостями», «повестях», «повестями». То есть он был абсолютно прав. Как это по-русски-то? Давайте к письму обратимся, а то мы опять будем отвечать только на звонки и забудем все наши письма. Угу. Письмо, которое пришло к нам по электронному адресу, собственно говоря, мы таким образом тоже ведь общаемся с нашими слушателями. В одной из предыдущих программ, объясняя возможность использования торговой марки, я использовал понятие «логотип» и в качестве примера вспомнил трилистник, который обозначал соответствующую, не будем делать ей рекламу, спортивную фирму. И вот наш слушатель задает

Так, сейчас мы очень быстро попробуем ответить. И то, и другое явно выглядит как тюркские заимствования, если следовать краткому этимологическому словарю русского языка, который все-таки, на счастье, есть у нас в студии. Слово «аршин» заимствовано в XVI веке из, как я и сказал, татарских языков. «Аршин» первоначально – это 15 или 16 вершков, и восходит к персидскому «арс», что означает «локоть». Ну, можно вспомнить, что очень часто, это еще история связана не только с Древним Египтом, но и с древними культурами, люди мерили расстояние через собственное тело. И вот в одном из музеев Греции я видел даже большую стеллу, на которой были изображены рука, локоть, нога, ступня, чтобы показать, что вот такими мерами длины пользовались древние. И еще раз подчеркну, во многих древних цивилизациях. То, что касается барыша, да? Это вряд ли в словаре это будет. Это есть. Тоже, как я был прав, заимствование из тюркского языка. В памятниках отмечается с 17 века, а вот этимология, к сожалению, не приводится, поэтому придется провести определенного рода разыскания и уже обратиться к более полным словарям. В следующий раз обязательно ответим и на этот вопрос. Как это по-русски-то? Вот нам пишут, услышал в передаче «учители», «мыслители», «пророки». Что-то здесь не так, ведь раньше было «учителя». Что-то изменилось в языке? Там, это, наверное, такой же частотный вопрос, как вопрос о «позвонит», «позвонит», «красивее», «красивее». Мы уже на моей памяти очень много говорили об этом, но и хорошо, в конце концов, это позволяет нам в очередной раз говорить о том, что даже вот такой, казалось бы, маленький нюанс, как окончание, может изменить значение слова. Дело в том, что в русском языке есть у слова «учитель» есть две разных формы множественного числа именительного падежа – «учители» и «учителя». «Учителя» – это педагогические работники, это люди, которые работают в школах, а учители – это наставники. Это слово, которое, ну, как бы гипотетически мы можем писать при себя с большой буквы, и если учителя – это то, что то звание учителя вот в этом значении можно получить, там, закончив соответствующее высшее учебное заведение, то учители – это люди гораздо-гораздо более редкие. Это, не случайно, вот этот ряд – учители, мыслители, пророки. Это то, что, допустим, в японской традиции называется сансей, в китайском для этого слова используется лаоши, и вот в таком значении, во втором значении, но это вот тот, кто является наставником, тот, кто ведет за собой людей и делает это не по профессиональному призванию, скажем так, а вот потому что люди идут за ним. Как это по-русски? Да, кто же нам дозвонился? Слушаем вас. Это говорит Григорий Файвович. Как вы думаете, можно ли в наше время создать крылатые слова? Вот есть такое известное латинское выражение «homo sapiens», что значит «человек разумный». Возможно, древние римляне, чтобы отличаться от окружающих их варваров, окружавших их варваров, они такое выражение изобрели. Но сейчас в нашем обществе встречается довольно значительное количество, не большинство, но все-таки встречаются люди, которым такое выражение не вполне подходит. Поэтому я взял краткий русско-латинский словарь 1901 года, миниатюрное издание Йогансона, и у меня составилась вот такая фраза. «Homo in sapiens sed maxime cupidum», что, по-моему, по-русски надо произносить вот с такой интонацией. «Человек неразумный, но очень жадный». Вот такое, на ваш суд, выражение. Григорий Павлович, спасибо большое, и мы помним, как вы нам звонили в одной из предыдущих программ. Я могу алаверды добавить, что не случайно, быть может, если продолжить вашу линию, современные антропологи говорят уже не просто о homo sapiens, а homo sapiens sapiens. То есть, видимо, они тоже считают, что нужно как-то уточнять вот это вот родовидовые отношения. Ну, соглашусь, фраза звучит хорошо, но если вернуться к самому началу вашего вопроса, можно ли создать крылатые выражения, то вот это очень серьезный вопрос, потому что на него до сих пор как будто нет ответа, и, по-видимому, этого ответа найти невозможно. Мы никогда не можем сказать, какое предложение, какая строчка в стихотворении, какая реплика из драматургического произведения выстрелит и пойдет, то, что называется, в народ. Да? Вот «Горе от ума» практически полностью... Растащили на фразы. Да, и когда я был

уместно ли такое частое обращение к совершенно незнакомым людям? Спасибо. Тенгигон, спасибо. Это, наверное, вопрос скорее не того, как это по-русски, а... Этически, да. И речевого портрета человека. Вот если человеку кажется, что таким образом она создает вот какую-то душевную обстановку в эфире, если действительно... И мне кажется, что, наверное, это не так уж и плохо. В любом случае, мы говорили о том, что в русском языке вообще есть серьезная проблема, связанная с тем, что у нас нет подходящих слов для обращения к незнакомому нам человеку. Мне бы не... Меня бы не обидело, если бы ко мне так обратились, хотя здесь есть такой маленький момент, ну, как будто бы снисхождения. Так, скорее, учитель обращается к слегка нашкодившему ученику. Но, с другой стороны, если, опять же, так проявляет себя ведущий программы, если это часть ее языкового портрета, речевого портрета, то, может быть, стоит принять это просто как данность. В конце концов, и голоса у нас всех разные. Но тут важно еще, да, насколько органично это звучит. Вот я бы и хотела, так не могла это сказать мягко, элегантно там обратиться. Что, милочка, что, милая, что, дорогой? Ну, как-то у меня бы не так это получилось. А христианскую передачу именно у этой ведущей, мне кажется, позволительно. Но это такой вопрос вкуса. Да, да, безусловно, безусловно так. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам еще дозвонился. Здравствуйте, а это Здравствуйте. Другая Татьяна Григорьевна. Да. Я хочу напомнить двустишие Маршака. Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Спасибо большое, очень хороший пример, спасибо. Ну что ж, теперь отвлечемся немного от звонков и писем и послушаем песню «Дождь на Неве» в исполнении Лидии Клемент. Изменяя веселой традиции, дождиком встретил меня Ленинград. Мокнут прохожие, мокнет милиция, мокнут которые лето подряд. Дождь по асфальту рекою струится, дождь на Фонтанке и дождь на Неве. Вижу родные. Замечательных 6 миллионов приветливых глаз, добрых, больших, озорных и мечтательных. Мне повезло, я живу среди вас. Дождь по асфальту рекою струится, дождь на Фонтанке и дождь на Неве. Вижу родные. Что испытание, мы закалились под этим дождем. Мы, ленинградцы, с тобой по призванию, хоть не всегда в Ленинграде живем. Дождь по асфальту рекою струится, дождь на Фонтанке и дождь на Неве. Вижу родные и мокрые лица, голубоглазые в большинстве. Родные.